Мартышка, мартышка, малышка, что чешешь подмышки, что попочку чешешь, затылок и лоб? Скажи, за какие такие делишки ты в клетке, за что, что случиться могло? С тобой мы похожи, наивные рожи, и глазки, и ушки, и пальцы, и рот. Чесался б я тоже. Кто знает, быть может, все мог сделать, Боже, наоборот.